Есть такое понятие «любовная привязанность», а есть просто привязанность. Есть любовная привязанность, а есть просто привязанность. Там нет любви никакой. Очень многие люди живут в семье, и они никакой любви друг к другу не испытывают. Так ведь, да? То есть можно привязываться любовно, скажем, к этим отношениям, можно привязываться любовно к Кришне? Люди могут быть привязаны к сексу просто. Вот в Шримад-Бхагаватам Прабхупада описывает, что есть элемент, вот как кардама и Давахути описывает. Там говорит... Она испытывала к нему любовную привязанность. Любовную привязанность. И Прабхупада описывает. И существует привязанность к сексу. Что у вас просто есть объект, с которым вы наслаждаетесь сексуально. И поэтому вы его цените. Но любви вы к нему не испытываете. Вы просто испытываете любовь к сексу. То есть, если нет любви к сексу, развивается просто любовная привязанность в человеческих отношениях? Любовь и секс – это разные вещи. Секс может быть проявлением любовных взаимоотношений. Но сам секс не может быть проявлением любви. Любовь может так проявляться через сексуальные взаимоотношения. Но сексуальные взаимоотношения любовью не назовешь. Это просто половые потребности, телесные потребности. Между любовью и сексом есть большое различие. Сексом можно заниматься с тысячей женщинами или с тысячами мужчинами, но не любить их. А любить сам секс. Понимаешь? Любовь это подразумевает большее что-то. Да? Что вас интересует этот человек даже без всякого секса, без ничего. Качество. Секс это все форма. Внешняя. Любовь это внутреннее чувство. Что такое любовь? Дается пример этих четырех совместных качеств, что можно назвать любовью. Говорится, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Секса нет. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот называется любовью. Взаимность, то есть вы чувство испытываете, тот чувствует, испытывает. Добровольность, то есть вас никто не заставляет. Мама там, или папа, или кто-то еще. Какая-то выгода. Это бескорыстие. Корысть не какая-то. Вы не преследуете. О, лучше за этого он богат. Ой, тогда маму смогу содержать. Тогда то. Ну, ничего, притремся, как-то там сживемся. Это корысть. И радость. То есть вы всегда рады. То есть каждое мгновение для вас, проведенное с этим человеком, приносит вам огромную радость. А радоваться все любят. Нет конца края радости. Поэтому... Говорится, вы всегда счастливы находиться в обществе этого человека. И всегда страдаете, когда вам приходится расставаться. Вот если все эти четыре вещи в наличии есть, значит это любовь.